Глава 52. Еще через день у Крохи спал жар. Она пришла в сознание. Правда, со слов служанки, по-прежнему была слаба, но начала пить простоквашу с медом. А это верный признак – болезнь отступает. Слава Всевышнему! Я даже расплакалась от радости за малышку. Что бы там ни случилось дальше, она уже в безопасности. Но радость длилась недолго. На пятый день я почувствовала озноб и слабость во всем теле. Есть совершенно не хотелось, ноги подкашивались, пока я спускалась на улицу. С трудом заставила себя выпить кружку простокваши. Друзья с тревогой рассматривали меня. «Кажется, я заболеваю. Пойду к себе лягу. Вы-то как?» После секундной паузы все дружно замотали головами, причем весьма резво. «Берегите себя и малышку», — сказала я на прощание и неторопливо с усилием поднялась в покое. Пока я добиралась до них, то вспотела, и нижняя сорочка стала влажной. Слабость. Раздеться мне помогла служанка, и, обливаясь потом, я забралась под меховое одеяло. Озноб сменился жаром, да еще и от камина разило. Фу, как противно. Попросила пошире открыть окно, а уже через 5 минут страдала от ледяного, как показалось, ветра. Вскоре меня потянуло в бесконечный сон. Сновидения отличались друг от друга лишь временем суток. То в комнате стояла темнота, которую едва прорезал свет свечей, то я отчетливо различала дневной свет. Иногда во сне ко мне приходили друзья, заглядывали в покои и что-то говорили. Но различить их слова не получалось. Они спрашивали о чем-то служанку, и она им отвечала. О чем шла речь? Да кто его знает? Снилась какая-то старуха, вся в черном. В голове промелькнула мысль: «Это смерть за мной пришла». Но тогда зачем она гладит меня по щеке и пытается влить в рот воду с привкусом травы? А однажды заглянула черноволосая девчушка, совсем малышка, потопталась в приоткрытой двери, огляделась, нет ли кого в коридоре, и шмыгнула ко мне. Забралась на кровать и долго меня разглядывала. Затем пришла служанка и выпроводила ее. Или служанка это была в другом сне. И вот в одну из ночей я проснулась. Пелена отступила, и я, как в первый раз, разглядывала свои покои, слабо различимые в свете свечи, попутно пытаясь вспомнить, где, кто я и что этому предшествовало. Служанка мерно посапывала на стуле, придвинутом к камину, а мне захотелось пить, вернее, я и проснулась от мучительной жажды. Попросить воды оказалось непросто, губы потрескались, и я с трудом их разлепила. Из горла вместо слов вырывались какие-то свистящие звуки. Да и горло саднило. Я подумала, надо хлопнуть в ладоши, чтобы разбудить служанку. Какое там? Слабость была такая, что я едва руку приподняла. Ничего не добившись, вновь провалилась в сон. Следующее пробуждение случилось более удачным. Едва я разлепила глаза, как служанка радостно вскинула ладони и начала приговаривать. И к своей радости я различила слова. «Давайте-ка я протру вас, госпожа, и одеялко поправлю. Вот так, вот и хорошо». «Пить», — одними губами прошептала я, глядя ей в лицо. «Ась! Вот дура! Второй раз вряд ли смогу повторить!» Я начала злиться. «Позвать кого?» Я закрыла и открыла глаза. «Пусть зовет кого-нибудь, кто поднесет мне воды, раз сама не понимает». «Позвать, да?» «А, кто ее ко мне приставил? Замените немедленно, пока она меня не угробила!» Внутри все кипело от своей беспомощности и ее тупости. «Ну кто так за больным ухаживает?» «Зови!» — громким шепотом произнесла в ответ. «Агась, поняла, госпожа, может, травок?» «Да она издевается надо мной». «Хотя нет, лучше господ позову, раз вы просите». И она торопливо вышла за дверь. Гадина, я так хотела пить, что ни о чем другом и думать не могла. Смотрела на кувшин, что стоял на столе, и из глаз катились слезы. А дотянуться до него не могла. Да чего уж там, я даже руку поднять не могла. Какая изощренная пытка. Благо, длилась она недолго. Дверь распахнулась, и ввалились мои друзья. В полном составе. Бодрые и совершенно здоровые. Высшее счастье. С любопытством стали разглядывать меня и наперебой расспрашивать. «Пить!» Со слезами на глазах я показала взглядом на вожделенный кувшин. «Пить дайте! Вон как на кувшин смотрит и плачет!» «Адлар, мой спаситель, век буду за тебя молиться!» Такой вкусной воды я не пила никогда. И, кажется, навсегда запомню ее живительный вкус. Друзья, между тем, наперебой рассказывали мне обо мне. Перемогалась я долго, сегодня шел 6-й день. Они очень переживали за меня. Несколько раз посылали за травницей и сами постоянно заглядывали. Но сейчас видят, что я пошла на поправку и сильно рады. Еще раз спрашивали меня, что мне принести, простокваши или яйцо, а может, кусок мяса? От такой трогательной заботы я все-таки расплакалась. «Да отстаньте вы от нее! – рявкнул отец Бенедикт. Знаменитый врачеватель душ. Он первый сообразил, что к чему. Слава Всевышнему. Хотелось узнать, как они перенесли болезнь, как себя чувствует ребенок, как обстановка вокруг дома. Но невозможность говорить душила. Вскоре и нос заполнился соплями. «Ну зачем я ревела?» «А как не реветь-то?» — спорила сама с собой. А когда поняла, что вновь клонит в сон, поторопилась показать глазами на кувшин, что продолжал держать в руках Адлар. Надо напиться как следует. Неизвестно, когда такая возможность представится в следующий раз. Благо Адлар понял с одного взгляда и, приподняв мою голову, поднес к губам кружку с вожделенной водой. Напилась. Вот сейчас можно и поспать. Я закрыла глаза, и вскоре звуки куда-то уплыли.